Глава 5. Как только мы оказались на борту лайнера, которому выпала честь доставить нас в Феттероскорию, эйфория от последнего представления великого Гриссини испарилась. Мы так и не решили одну из серьезнейших проблем. Должно быть, Анджелина увидела мой злобный оскал. Она попыталась меня развеселить, но ничего путного из этого не вышло. В моей черепной коробке плясали мысли о свинобразах. Да разве могу я допустить, чтобы исчезло одно из этих чудесных созданий, даже будь оно в моем распоряжении? Что скажешь о бокале шампанского перед Ленчем? Из моего пересохшего горла вырвался хрип, и Анджелина похлопала меня по руке. «Да, милый». «Тогда в звездный бар». Тут пискнуло сигнальное устройство коммуникатора и засветился экран. «Ну, конечно», — фыркнул я и состроил кислую мину своему отражению в зеркале. Это было несложно. Я как раз причесывался. «Сейчас нам прочтут нуднейшую лекцию о применении спасательных средств». «Ошибаешься», — возразила подошедшая к экрану Анджелина. «Это от Джеймса. Ниже все подробности». Он договорился, чтобы нас встретили, как только пройдем таможню. Некто Игорь, владелец грузовика. Игорь знает, куда нам надо ехать. Еще Джеймс желает удачи и всего наилучшего. Она нажала кнопку принтера, и машина выдала распечатку. Он подготовил для нас полное расписание. «Наш мальчик», — с любовью и воодушевлением отозвался я, — «а сейчас шампанского». Звездный бар вполне оправдывал свое название. Потолочным сводом служил огромный хрустальный купол, за ним раскинулась космическая тьма в желтую крапинку. Впрочем, я очень сомневался, что в корпусе звездолета прорубили окно только для того, чтобы пассажиры имели удовольствие посмотреть на космос. Нет, это был фокус, и не из плохих. Мы попивали шампанское и строили планы. Я делал заметки на листе с посланием от Джеймса. Если звездолет не выбьется из расписания, а законы космической механики позволяют на это рассчитывать, мы прилетим на Феттер всего за день до открытия циркового сезона. Свинобразье ранчо примерно в 500 километрах от космопорта, еще 200 километров до Феттероскории. Если и успеем, то впритык. Твоя правда, но что поделаешь? Ничего, а потому давай отложим тревоги на потом. Я сунул лист в карман, осушил бокал и отодвинул бутылку. Надо извлечь из полета максимум пользы, то есть постоянно упражняться, без похмельной дрожи в руках. А как же стаканчик перед сном? Это святое. Я не намерен записываться в абстиненты. Дни проходили быстро. Я упражнялся, пока мои пальцы не приобрели змеиную изворотливость. В последние дни перед отлетом Анджелина взяла на себя все покупки. Тогда я не осознавал, сколь хлопотно это дело. Все мое внимание было отдано фокусам. Однажды она появилась из спальни, когда я отрабатывал очень сложную карточную манипуляцию. «Ну, как тебе?» — спросила она. Я обернулся. «Ух ты!» Карты порхнули во все стороны. На Анджелине был настоящий шедевр швейного искусства. Сногсшибательное алое платье с высокими разрезами на бедрах, глубоким декольте и облегающее везде, где только можно. Я бросился обнять ее, но застыл, как вкопанный от ласкового удара кулаком в челюсть. «А тебе не кажется, что для женщины в моем возрасте она слишком много открывает?» «Ты в самом подходящем возрасте!» — воскликнул я. «Ты шикарная и желанная, и любой зритель мужского пола, достигший половой зрелости, будет пялиться не на меня, а на тебя». Я уже слышу шипение перегретых аргонов в зрительном зале. Примечание. Аргоны — гипотетические частицы живительной космической энергии, питающий, по мнению известного психоаналитика Вильгельма Рейха, нервную систему человека. Сравните ци и прана из цигуна и йоги. Конец примечания. А изумрудная тиара — это не чересчур? В самый раз, подчеркивает осиную узость твоей талии. Не уверена. Она проделала перед зеркалом изящный пируэт. Может, лучше зеленый цвет? У тебя есть еще наряды вроде этого? А как же? Доставь мне удовольствие. Давай устроим дефиле. Я отложил карты, пододвинул кресло, зажег сигару, налил себе бокальчик белого вина. Анжелина запаслась костюмами для всех фокусов. Зеленый в пару бурому, как ржавчина, окрасу нашего предполагаемого свинобраза. Черное с красным платье, чтобы ассистировать, когда я буду показывать карточные фокусы. Полуночно-черное для левитации. Мы чудесно провели время, пока гонг не возвестил начало обеда. В подобном духе истекли последние дни полета. Пока я пестовал в себе таланты фокусника, супруга доводила до совершенства наряды. Мы хорошо питались, прекрасно высыпались, и я позволял себе лишь бокал другой вина за обедом. Мы уже знали, что по прибытии на место назначения свободного времени у нас почти не будет, а значит, надо избежать лишнего стаптывания подметок и распихивания локтями остальных пассажиров. Иными словами, меня ждала дружеская встреча с корабельным экономом. Им оказался слащавый тип с привычкой то и дело вытирать влажные ладони и скалить в улыбке белоснежные зубы. «И чем же я могу служить вам, дорогой сэр?» «Советом насчет багажа. Если мы уложим чемоданы заранее, вы возьмете на себя их выгрузку?» «С превеликим удовольствием. Значит, если вы получите наш багаж вечером накануне прибытия, ничто вам не помешает выгрузить его в первую очередь». С этими словами я сунул ему 50 кредитов. «Сэр, считайте, что это уже сделано. Даю слово, вам не о чем беспокоиться. Тогда, если не возражаете, я попрошу вас о дополнительной информации. С кем бы мне поговорить, чтобы мы с супругой получили возможность первыми покинуть этот гостеприимный корабль? Со мной, сэр, высадка пассажиров в моем ведении». В его потливой ладошке исчезла вторая банкнота. «Судя по всему, вы часто летаете этим рейсом. Не поделитесь ли опытом ускоренного прохождения через таможенный контроль? Как кстати, сэр, что вы завели об этом речь. Мой кузен — сотрудник таможни в космопорте, и я...» У меня основательно полегчало не только в кармане, но и на душе, и я отправился в каюту собирать вещи. Встреча с бесстыжим взяточником дала плоды. Мы первыми сошли по трапу, первыми преодолели таможню, где царил любезный кузен нашего мздоимца, и получили свой багаж нетронутым и непросвеченным. У выхода нас дожидался коренастый субъект в промасленной и мятой спецовке, державший лист бумаги с надписью «Мистюр Догрыз». Я помахал рукой, и он приблизился. «Это вы, Догрыз?» «Это я, Дегрис. С кем имею честь?» «Игорь, поехали». Я свистнул, и багаж последовал за нами, а мы за Игорем на пыльную и дымную улицу. Анжелина фыркнула. «Мне не нравится это место. А еще мне не нравится наш односложный приятель Игорь. Боюсь, вся планета такая. Тут первую скрипку играют добыча природных ресурсов и тяжелая промышленность. Ты разве не заметила в последнем письме Джеймса легкий тон отчаяния?» «Заметила. Пошли поглядим, на чем нас собираются вести. О-о-о!» И правда, о, нас ждала огромная, обшарпанная, грязная, кубовидное нечто о четырех колесах. Когда-то его, несомненно, по ошибке покрасили в розовый цвет. На боку я с трудом прочел под слоем грязи грузоперевозки Игоря, куда захочешь, туда и доставим». Я надеялся, что это не пустые слова. Игорь открыл дверцу и затолкал в кузов наш багаж. Потом по лестнице забрался в установленную наверху кабину. Зарычал, залязгал двигатель, выхлопную трубу стошнило зловонным черным дымом. Мои слезящиеся глаза увидели, как из кабины вынырнула рука, приглашающе махнула нам один единственный раз и снова исчезла. Мы залезли в кабину, уселись на обшарпанное залатанное сиденье, уставились в грязное ветровое стекло. Где-то внизу скрежетали шестеренки. Грузовик дернулся, затрясся и, наконец, с грохотом покатил вперед. «Вы знаете, куда нам надо?» — спросил я, стараясь не кривиться при виде унылого ландшафта. «Угу», — ответил Игорь, или что-то вроде этого. «Мы едем в Лордби, верно? На свинобразью ферму «Бекон и иголки». Очень нескоро дождался я от Игоря утвердительной фонемы. Затем последовала целая речь. «Грязь возить, вдвойне платить». Я решил, что это следует перевести примерно так. «Если вы намерены погрузить в мое транспортное средство нечистоплотное животное, вам следует учесть, что и без того возмутительно высокая плата будет удвоена». В свою очередь я невнятно буркнул, и на сём наш разговор окончился. Постепенно и с великой неохотой фабрики, дымовые трубы и закопченные стены уступили место невзрачным пустошам, в основном болотистым, декорированным свалками по обочинам дороги. Мы с Анжелиной попытались завести легкую беседу, но из этого ничего не вышло. Оставалось лишь подскакивать и качаться на сиденье и отупело разглядывать чахоточные пейзажи. Спустя несколько часов, а может веков, мы свернули с шоссе и разухабистым грейдером миновали дорожный знак, который гласил «Бекон и иголки». Его дополнял не слишком отвратительно намалеванный геральдический свинобраз. Надпись под ним предупреждала: «Нарушителей права частной собственности расстреливаем на месте». Ободренный сим-посулом теплого приема, я дождался, когда грузовик остановится, и сполз на землю. Со стоном потянулся и направился к большому приземистому строению. Когда я отворял дверь, звякнул колокольчик, и сидящий за столом человек поднял голову. Телосложением и манерами он был ровня Игорю. Я хотел сказать «доброе утро», но вовремя одумался и лишь хмыкнул. Он точно так же хмыкнул в ответ. «Нужен свинобраз», — сказал я, — «туша или разделанный. Зачем мне труп? Я приехал за живым свинобразом, целым и невредимым». Это застигло его врасплох, и лоб избороздили непривычные морщины. В конце концов он выдал: «Живьем не продаем, а сейчас продадите». Я катнул к нему по столу монету в 100 кредитов. Он ее сцапал и буркнул: «Противозаконно». «Я этот закон отменяю». Вторая монета покатилась следом за первой. С чудовищным усилием улыбка исказила его гранитные черты. Он шумом поднялся на ноги и направился к двери. Снаружи ждала Анжелина, ее глаза метали молнии. Еще минута в обществе Игоря, и я бы его прикончила. И в налитых кровью глазках я читала взаимную любовь. «Его счастье, что нам нужен водитель. У тебя все готово?» «Искренне надеюсь», — ответил я с натужной бодростью. «Я повстречал еще одного балагура. Он отведет нас к свинобразу». Предвкушая встречу с этим чудесным существом, я снова повеселел. «Мы не должны забывать, что свинобразы вместе с человечеством покоряли звезды, защищали нас и кормили. Эти гибриды — потомки смертоносно колючих дикобразов и могучих кабанов. Настоящие красавцы». «Ах», — сказал я, входя в хлев и оказываясь лицом к морде с гигантским хряком. У Анжелины дрогнули ноздри. Она не разделяла моей любви к свинобразам. «Поистине, я вижу свинью моей мечты». При виде нас хряк вздыбил рыжеватые иглы, крошечные глазки сердито заблестели, с клыка скатилась капля слюны. «Фью-фью-фью!» — тихо позвал я. «Ах ты, словная хрюшечка!» Я просунул руку между прутьями решетки и почесал его за ушами. Он загремел иглами, довольно заурчал. «Свинобразы обожают чесаться, а до затылка им не достать». Анжелина уже видела меня за этим занятием и никак не отреагировала, зато свинмейстер выпучил глаза и побагровел, как при закупорке коронарной артерии. «Берегись, это убийца!» «Не сомневаюсь, но он суров лишь с теми, кто этого заслуживает. Для всех остальных, то есть для прогрессивного человечества. Свинобразы верные, надежные и даже почтительные друзья». «Хорошая свинка», — сказал я, любуясь огромной зверюгой. Ужасно не хотелось уходить, но время поджимало. Как некрасив этот кабан, он не годится для циркового номера. Нам нужен актер поминиатюрнее. Мы пошли дальше, минуя настороженных свиноматок с поросятами, минуя сотни неуемных пятачков и тысячи острых игл. Когда свернули за угол, я ахнул и замер. Передо мной в загоне стоял самый очаровательный подсвинок на свете. Добродушно блестели глазки-пуговки. Дыбом стояли тонкие иглы. Самочка побежала на мой зов, стуча копытцами, и захрюкала от удовольствия, когда я почесал где нужно. Мы быстренько поладили с ее хозяином. В его руки перешло еще несколько сотен кредитов в мои кусок веревки. Свинка спокойно приняла поводок и послушно засеменила перед нами к машине. «Чудо-свинка», — сказал я. «Назовем ее Глорианой». «Это в честь кого же?» — вмиг насторожилась Анжелина. «Одной из подружек твоей юности?» «Да бог с тобой! Это имя из легенды, из мифологии. Глориана — богиня скотного двора. Ее часто изображали с поросенком на коленях. Ты выдумал. Ну что ты?» «Джим Дегрис, если бы я не знала тебя так хорошо, приняла бы за скрытого зоофила. Маленьким я дружил с этими симпатичными зверушками. Сейчас ты большой, так что изволь держать свои симпатии в узде. И вообще, поехали-ка в цирк». Я выдвинул из кузова сходни, и Глориана бодро взбежала по ним. Из кабины кузов просматривался через оконце, и я поглядывал на нашу покупку. Но Глориане было не занимать самообладание, и вскоре она уснула. О том, как мы добрались до Фетероскории, рассказывать особо нечего. Бывают впечатления, которые лучше поскорее выбросить из клеток памяти, развеять как страшный сон. Когда мы пересекли городскую черту, наше настроение подпрыгнуло. По крайней мере, чуточку приподнялось. Уже в сумерках мы добрались до цели большого здания. Игорь сбросил в сточную канаву наш багаж и скривился при виде семенящей мимо Глорианы. «В кузове свинячье пу! Еще 20 кредитов!» Я заглянул в кузов и отрицательно покачал головой. «Нет пу, нет и кредитов», и вручил ему оговоренную сумму. Он медленно сосчитал деньги, убрал в карман. Затем его чело пробороздили глубокие складки. Очевидно, мышление не входило в число его привычных занятий. «Я вижу пу, плати». «А я не вижу пу, и ты не увидишь денег». Он замахнулся гранитным кулаком и ринулся вперед. Анжелина улыбнулась. «Моя очередь, если не возражаешь». Ответить я не успел. Анжелина махнула ногой и врезала Игорю по лодыжке. Пока он падал, Она сомкнула руки и треснула его по шее. Он восхитительно шмякнулся оземь. Пока он, исторгая грязные ругательства, поднимался на ноги, я указал на грузовик и предупредил: «Езжай отсюда, а то хуже будет». Я слегка надеялся, что Игорь не уймется. Он оскорбил мою обожаемую Анжелину, а я такие штучки прощаю нелегко. Не я один испытывал по отношению к нему подобные чувства. Краем глаза я заметил рыжеватое пятно. Глориана, встопорщив иглы, метнулась вперед. Игорь взвизгнул и запрыгал на одной ноге, держась за лодыжку, по которой ударил острый бивень. А затем, нечленораздельно ругаясь, поспешил вскарабкаться в кабину. Фургон исчез в ночи, увозя Игоря с полными карманами моих денег. Глориана, довольная собой, уже рылась в мусорном баке у двери. Я нажал на кнопку под табличкой «Колоссео» — вход для работников сцены. Дверь со скрипом отворилась, появилась усатая физиономия. «Чё надо?» «Здесь находится большой бигтоп». «Но...» «В таком случае, добрый человек, отвори дверь шире, перед тобой никто иной, как могучий Марвел собственной персоной». «Ты опоздал». «Я никогда не опаздываю к благодарной публике, которая очень скоро будет взирать, затаив дыхание, на могучего Марвела. Дружище, веди нас в наши покои». Обладатель усатой физиономии повел нас в недра Колоссео. Мы с Анжелиной шли рука об руку. Глориана семенила сбоку, следом катился багаж. Все предвещало мне начало новой, эффектной карьеры. «Вы опоздали», — произнес другой голос. Я обернулся. «Те же слова изрек Цербер у вашего портала, а вы — Харли Дэвидсон, со всеми вопросами ко мне». Он вошел в артистическую уборную, и мы пожали друг другу руки. Харли Дэвидсон был высок и черняв, и в наряде инспектора манежа выглядел щеголем. Все, начиная от блестящих черных сапог и заканчивая еще сильнее блестящим черным цилиндром, выдавало прирожденного артиста. «Надеюсь, вы стоите своих афиш», — сказал он. Я тоже на это надеялся, потому что, придумывая афиши, полностью растреножил фантазию. Еще бы. Я пытался излучать шарм и пробуждать положительные эмоции. Последний наш факир пил горькую и пропускал почти все выступления. Уверяю вас, я с молодых ногтей не прикасаюсь к спиртному. Позвольте представить Анжелину, мою жену. Он, как истинный актер, поцеловал ей руку. А это Глориана. Харли Дэвидсон одобрительно посмотрел на свинку, но от поцелуя воздержался. «Мне нравится, когда в номерах участвуют животные, это стильно. Вы знакомы с великим Гриссини? У него есть несколько фокусов наподобие ваших». «Так вы его знаете. Это мой наставник. Я ему обязан всем, что умею». «Приятно это слышать. Гриссини — профессионал высочайшей пробы. Ну что ж, до начала еще часа два, располагайтесь, отдохните. Если что понадобится, не стесняйтесь, зовите коридорного». «А где тут ближайший ресторан?» — спросила Анжелина. «Мы давно не ели». «Увы, ни одно из окрестных заведений я рекомендовать не берусь. Но возле вашего телефона лежит список фабрик-кухонь. Они доставляют вполне приличную еду». «Харли, че ты от меня прячешься?» — прогрохотало, как вулкан. «Есть разговор». В комнату вошел человек примерно моего роста, но как минимум вдвое шире в плечах и талии. Он был наголо обрит, с вислыми черными усами. Казалось чудом, что одежда на нем не лопается от малейшего движения. Мышцы бегали и сплетались в узлы диаметром с древесный ствол. Его предплечье было толще моего бедра. Я видел этого человека на фотографиях и афишах и сразу узнал его. Ради него-то мы и преодолели бесчисленные световые годы. «Подумать только!» — воскликнул я. «Вы не можете быть никем иным, кроме знаменитого на всю галактику Пьюсанта. Поистине, встреча с вами — величайшая честь для меня. Я могучий Марвел». Я шагнул вперед и протянул руку. Он подал только два пальца, и это было вовсе не чванство. Три его пальца я бы попросту не обхватил. Я энергично пожал, но с таким же успехом можно пожимать арматурные прутья. Красные глазки богатыря моргнули, на лбу пролегли морщины. «Чё, правда? Слыхал обо мне?» «Вам поют оды в самых дальних звездных системах». На его лице промелькнула хиленькая улыбка. Видно, грубую лесть он принял за чистую монету. Но к Харли Дэвидсону повернулся с прежней гримасой на физиономии. «Чё это ради, сторожа меня не выпускают?» «А того ради, что тебе запрещено покидать город. И учти, каждый кредит на взятки, без которых не удалось бы спасти тебя из кутузки, вычитывается из твоего жалования. Но тут уже скукачища. В городе тоже. Все вранье, напраслина. Ну, конечно. Да знаешь ли ты, сколько свидетелей пришлось подкупить, чтобы держали языки за зубами? Ты и раньше выкидывал такие номера, и сколько раз? На меня напали. Что я слышу? 28 сталеваров напали на одного лысого клоуна. Трое сейчас в больнице, а когда прибыла полиция, все до одного, без малого три десятка, лежали в отключке. Да я же пошутил только. В последний раз предупреждаю, еще одна подобная выходка, и ищи новый цирк. Харли, видать, был не робкого десятка. Уж не знаю, смог ли бы я вот так отчитывать монстра вроде Пьюсанта. Секунду-другую я даже ожидал кровопролития и разрушения. Пьюсанта напрягся, бицепсы вздувались, вены под кожей извивались, как змеи. Потом он пробормотал что-то не слишком приличное, круто повернулся и вышел. «И часто он так?» — спросил я, когда атмосфера слегка разрядилась. «Увы, слишком. Как закончим сезон, он получит расчет. Хватит с меня возни с этим двуглазым циклопом». Харли Дэвидсон мрачно посмотрел на Глориану. «А ей лучше не пакостить в коридорах». С этими словами он вышел. Анжелина затворила двери, села и сказала: «Фух». «Присоединяюсь». Она улыбнулась. «Добро пожаловать в шоу-бизнес».